«Сейчас что-нибудь придумаем», — улыбнулся я. «Я и сам не отказался бы от чашки крепкого кофе. В кои-то веки он нужен мне не для удовольствия. Бальзам Кахара — отличная штука, но на сей раз его явно недостаточно». «А что, и так бывает?» — удивился Кофа. «Ну, значит, тебя действительно здорово скрутило». «А когда это я ныл по пустякам?» Я отчаянно зевнул и спрятал руку в складках одеяла в надежде, что смогу побаловать своего спутника каким-нибудь заслуживающим внимания кулинарным шедевром. Надежда полностью оправдалась. Я добыл для него отличный сырный пирог. Мое настроение тут же заметно улучшилось. Немного пустяковых чудес для разминки — не худший способ начать день. «Пока ты дрых, я послал зов Джуфину», — с набитым ртом сообщил мне Кофа. «Мы славно поболтали и все такое, но, знаешь, он настаивает на том, что мы ни в коем случае не должны здесь задерживаться. Джуфину почему-то кажется, что ты захочешь погостить в Черхавле подольше, но он категорически возражает против такой идеи». «Странно, а я и не собирался надолго здесь задерживаться». Я удивленно пожал плечами. «Все-таки наш шеф действительно умеет ошибаться. Кто бы мог подумать?» «Вот и хорошо. Значит, мне не придется тебя уговаривать», — удовлетворенно кивнул Кофа. «Тогда нам следует пойти поискать этот самый источник боли, помыть там руки и дел с концом». «Идемте». Я залпом допил свой кофе. Признаться, это была уже третья чашка за утро. Закутался в лохи, бросил последний взгляд на пестрых рыбок, деловито снующих в бассейне, и пошел к выходу. На лестнице я на мгновение притормозил и решительно сказал: «Хорошо бы, чтобы на улице было утро. Раннее летнее утро, как бывает через полчаса после рассвета, ладно?» Мое желание было принято во внимание. На улице оказалось вполне светло, хотя никакого солнца на небе я так и не обнаружил. Я огляделся и тихо вздохнул от восторга. Мы с Кофой стояли на узкой, совершенно безлюдной улице, кропотливо вымощенной мелкими неровными синеватыми камешками. Высокие узкие дома из полупрозрачного лилового камня, больше похожие на смутный сон о готических храмах, чем на обыкновенные человеческие жилища, устремились ввысь к светлому розоватому небу. Здесь совсем не было деревьев. Вообще-то я терпеть не могу улицы без деревьев, но в данном случае мне оставалось признать, что они оказались бы лишними в этом царстве теплого, почти живого камня. «Как вы думаете, Кофа, это Черхавла настоящая?» — спросил я. «А мне-то откуда знать?» — он недоуменно пожал плечами. «И потом, какая разница? По мне, любая Черхавла вполне настоящая, просто потому, что я ее вижу». «Вы действительно очень мудрый человек, Кофа, а я вечно дергаюсь по пустякам», — виновато признался я. «В твоем возрасте это нормально», — снисходительно улыбнулся он. «Ты мне лучше вот что скажи, как же ты собираешься искать источник?» «Не знаю, ну просто пойдем, куда глаза глядят. Я же действительно хочу найти этот грешный источник, поэтому он просто обязан появиться на нашем пути. Время от времени я могу воздевать глаза к небу и громогласно сообщать, что я хочу найти источник боли, если окажется, что простого желания недостаточно. Примитивная идея, согласен, но других у меня пока что нет». «Пока и не нужно. Вот если она не сработает, тогда придется поломать голову. Кстати, а почему бы нам не позвать на помощь этих милых людей, которые нас вчера встретили?» «Мне почему-то не хочется с ними общаться, сам не знаю почему», — растерянно сказал я. «Вчера все было так славно, а сегодня что-то не так. Наверное, я просто встал не с той ноги». «А что, для тебя это важно? А с какой ноги ты обычно встаешь?» — неожиданно заинтересовался Кофа. «Да нет, это просто способ выражаться», — улыбнулся я. «Ну что, пошли. Поскольку мы оба не знаем, куда следует идти, предлагаю повернуть налево. Просто потому, что надо же куда-то повернуть». «Логично», — совершенно серьезно согласился мой спутник. Понятия не имею, как долго мы с Кофой болтались по пустынным переулкам Черхавлы. Чувства времени у меня отродясь не было, часов тем более, а солнце решительно отказалось помогать нам хоть как-то ориентироваться в смутных координатах времени. Оно вообще отсутствовало.